Глава 43. Альма. Ни один дирижер до этого не сталкивался с такой монументальной задачей. Хелен Тихауэр. Без сомнения, Альма Розе стала лидером, сделавшим самодельный женский оркестр полноценным коллективом. Перед ней стояла непосильная задача — создать и поддерживать художественный ансамбль в коллективе, где большинство музыкантов не имели должной формальной подготовки, а их средний возраст составлял 19 лет. Самой Альме было всего 36, когда она прибыла в Аушвиц. Постепенно, усилием воли и неуклонной дисциплиной, она смогла превратить музыкантов в оркестр. После ее приезда группа расширилась до 40-50 музыкантов. В состав оркестра входили скрипки, виолончель, бас, гитара, мандолина, флейта, аккордеон, барабан, цимбалы, 2 пианиста и 6 певцов. Оркестру выделили постоянный барак. Стены из досок, выкрашенных в серый цвет, висящие на оголенных проводах электрические лампы. Спереди было устроено большое пространство для репетиций, а сзади стояли кровати. В репетиционной комнате была деревянная дверь, редкость по лагерным меркам. Санитарные условия также были лучше, чем в остальном лагере. Женщинам разрешалось ежедневно посещать уборные, и они могли поддерживать чистоту в бараке. Мария Мандель распорядилась, чтобы женщин из оркестра относительно хорошо кормили и разрешали не принимать участие в жестоких перекличках на открытом воздухе. Кроме того, Мария поспособствовала строительству внутренней отопительной печи, которая поддерживала стабильную температуру для инструментов, выдаче для музыкантов постельных принадлежностей и стола, за которым они могли принимать пищу. Как позже воскликнула одна молодая женщина, это была роскошь. Марго Ветровцева вспоминает, что период после прихода Альмы в оркестр был замечательным. Она была великим музыкантом и великим творцом. Вся музыка была у нее в голове. Она могла составлять программы, хорошо подходящие к тому, что хотела публика и на что была способна группа. К всеобщему удивлению, нацистские чиновники стали обращаться к новому дирижеру фрау Альма, что стало полной неожиданностью. После приезда Альмы Мандель посетила музыкальный блок. Она пришла спросить, как идет набор в оркестр. Говорила с нами спокойным для нее голосом, с нежной улыбкой. Уже через несколько недель в оркестре наметились улучшения. Мандель была в восторге. С ее плеч спал груз. Альма предприняла несколько сомнительных шагов, в том числе заменила многих музыкантов эпохи Чайковской на более квалифицированных еврейских музыкантов. Однако, понимая, что оркестр был безопасным убежищем для этих женщин, она добилась их перевода на канцелярскую работу или на должность копировщиц. Розе также расширила репертуар оркестра. Она продолжала включать в него традиционные любимые немецкие песни и марши, но также начала осваивать более сложный репертуар из опер и симфонических произведений. Поскольку Альма была виртуозной скрипачкой, она включила в программу несколько произведений для соло-скрипки и оркестра. Немецкие офицеры часто приходили в музыкальный блок во время репетиций, чтобы послушать игру Альмы. С удовлетворением они приводили своих гостей и явно гордились тем, что у них есть женский оркестр, особенно скрипачка такого класса. Зофия Цыковяк замечает: «После очень хороших, по мнению немцев, концертов мы получали еще по ложке мармелада или же кусочек ливерной колбасы». Альма прекрасно понимала, что за дополнительные привилегии придется платить. Будучи всегда целеустремленным и трудолюбивым музыкантом, она стала еще более целеустремленной в Аушвице. Требуя от молодых музыкантов под своим руководством долгих часов работы и абсолютной самоотдачи, она не терпела ни малейшей небрежности. Днем Альма проводила репетиции с оркестром, по вечерам репетировала свои сольные произведения, а ночью работала над музыкой для всего оркестра. Женский оркестр начал давать регулярные воскресные концерты перед зданием дезинфекции, которое находилось между мужским и женским лагерями. Когда погода была особенно плохой, концерты проходили внутри. По воскресеньям большинство эсэсовцев были свободны от дежурства, а большинство заключенных женщин — от принудительного труда. Выступления длились 2-3 часа. Стулья и стойки музыканты приносили из своего блока. Мандель распорядилась, чтобы девушки надели специальную концертную одежду. Темно-синие юбки, белые блузки, черные чулки, серо-голубые полосатые куртки из материала, который шел на одежду для заключенных, а также серо-лиловые косынки. Чтобы женщины выглядели красиво, Мандель разрешила им отрастить волосы. В первых рядах сидели эсэсовцы. Иногда приглашались эсэсовские чиновники из других частей лагеря. Музыканты раздавали программки, которые сами же и делали. Позади эсэсовцев на скамейках сидели привилегированные заключенные, а за ними стояла серая масса — заключенные женщины. Зрители на этих концертах вели себя по-разному. Иногда эсэсовцы слушали с сияющими лицами. Иногда возникали беспорядки. Эсэсовские женщины разговаривали, смеялись, ходили вокруг или же подпевали заключенные. Время от времени Альма просила зрителей вести себя тише и уважать усилия музыкантов. В конце выступления не аплодировали, поскольку эсэсовцы этого не допускали. Мандель обычно внимательно слушала концерты. Впрочем, Мария и другие эсэсовцы также не стеснялись критиковать выступления. Катарина Грюнштейнова вспоминает очень красивую молодую французскую еврейку, которая играла на скрипке. В конце она спела «Je t'endrai», что возымело большой успех. Однако Мандель не согласилась и сказала, это я точно помню, «Die Hure flit aus von Kommando» — «Шлюхи уходят по команде». Воскресные концерты в Биркенау стали общественным событием. В повседневной атмосфере всеобщего террора концерты создавали видимость нормальности. Посещая концерты, нацистские преступники укрепляли имидж цивилизованных людей. Для заключенных женщин в лагере эти концерты были словно бальзам на душу. Слушая музыку, они могли отрешиться от суровых реалий лагеря и повседневной рутины. Можно сказать, что это было нечто необычное в нашей лагерной жизни, поскольку трудно было не испытать глубокого потрясения и невозможно было забыть такой опыт. Это было словно кусочек свободы, а возвращаться в печальную реальность было горько.